Глава 9. Как избегать споров. Одна из главных трудностей в любовных отношениях – улаживание споров и разногласий. Нередко, если пара не может согласиться по какому-то вопросу, дискуссия переходит в спор, а потом и в скандал. Внезапно они перестают общаться как любящие друг друга люди и начинают обижать друг друга обвинениями, жалобами, требованиями, недовольством, сомнениями. Когда мужчина и женщина спорят таким образом, они не только ранят чувства друг друга, но и вредят взаимоотношениям в целом. Поскольку общение является самым важным элементом взаимоотношений, споры приносят наибольший вред, ибо чем ближе мы друг к другу, тем проще нанести или получить раны. Я настоятельно рекомендую парам избегать споров, это очень важно. Если двое не вовлечены в сексуальные отношения, им намного легче сохранять отстраненность и объективность в споре. Но когда спорят люди, между которыми есть эмоциональная связь, а тем более связь интимная, они оба принимают каждое слово слишком близко к сердцу. Итак, главный совет. Никогда не спорьте. Вместо этого обсуждайте все «за» и «против». Ведите переговоры, высказывая свои пожелания, но не спорьте. Мы вполне способны вести себя честно, открыто и даже выражать негативные чувства без споров и скандалов. Некоторые пары ругаются постоянно, и постепенно любовь их угасает. Есть и другая крайность. Пара подавляет свои настоящие чувства, чтобы избежать конфликтов и споров. В результате подавления негативных чувств нежность тоже оказывается подавлена. В первом случае мы имеем войну, а во втором – холодную войну. Лучше всего для пары найти равновесие между этими двумя крайностями. Если мы помним, что пришли с разных планет, то понимаем, что навыки общения нам нужно развивать специально, а это помогает нам избежать споров, не подавляя при этом негативных чувств и не замалчивая противоречий на уровне идей и желаний. Что происходит, когда мы спорим? Без знаний об отличиях между мужчинами и женщинами мы легко втягиваемся в споры, ранее не только партнера, но и себя. Чтобы избегать споров, нам нужно овладеть искусством общения, основанного на любви и уважении. Сами по себе различия и разногласия ранят не так сильно, как манера высказывать их. В идеале спор не должен ранить. Он может представлять собой просто увлеченную беседу, в которой мы обсуждаем свои разногласия. Ведь разногласия неизбежно случаются у любой пары. А на практике большинство пар начинают со спора о каком-то предмете, но уже через 5 минут спорят о методах ведения спора. Сами того не желая, мы обижаем друг друга. И то, что могло бы быть невинной дискуссией, которая разрешилась бы взаимопониманием и спокойной констатацией различий во мнениях, перерастает в скандал. Каждый из супругов отказывается принимать и понимать точку зрения партнера. А на самом деле обоим не нравится только поведение партнера. Для разрешения спора необходимо расширить свою точку зрения таким образом, чтобы охватить и интегрировать точку зрения оппонента. А для того, чтобы это сделать, нам нужно чувствовать, что нас ценят и уважают. А если мы не ощущаем любви со стороны оппонента, то принятие его точки зрения может болезненно сказаться на нашей самооценке. Чем ближе нам человек, тем труднее беспристрастно выслушивать его точку зрения, не обращая внимания на его негативные чувства. И чтобы уберечь нас от чувства, что мы на самом деле заслуживаем неуважения или неодобрения со стороны партнера, внутри нас автоматически срабатывают защитные механизмы, заставляющие нас отвергать точку зрения оппонента. И даже если мы согласны с его точкой зрения, мы можем упрямо оспаривать ее. Почему споры причиняют боль? Боль причиняет не то, что мы говорим, но то, как мы это говорим. Очень часто, если кто-то оспаривает мнение мужчины, тот сосредоточивает внимание на том, чтобы доказать свою правоту, и забывает о том, что нужно еще и быть любящим. Он непроизвольно теряет способность говорить заботливым и уважительным тоном. Он не понимает, насколько безжалостно звучат его высказывания и насколько они могут ранить партнершу. В подобные моменты самое незначительное возражение может прозвучать для женщины как нападение, а просьба превращается в приказ. Естественно, такой грубый подход вызывает у женщины сопротивление, даже если в другом случае она могла бы с пониманием отнестись к содержанию сказанного. Сам того не желая, мужчина обижает партнершу, когда вначале говорит резким тоном, а потом принимается объяснять, почему ей не следует расстраиваться. Он ошибочно полагает, что она возражает против содержания сказанного, оспаривая его точку зрения. В действительности же ее обидела грубая форма подачи, а не сама информация. Поскольку ему непонятна ее реакция, он сосредоточивается на том, чтобы отстоять содержание сказанного, вместо того, чтобы откорректировать форму высказывания. Он и понятия не имеет, что сам инициировал спор. Ему кажется, это она начала ему противоречить. Он отстаивает свою точку зрения, а она защищает себя, защищает от тех формулировок, которые видятся ей обидными. Когда мужчина не обращает внимания на задетые чувства женщины, он тем самым обесценивает их, усугубляя нанесенную обиду. Ему трудно понять ее обиду, потому что он не так чувствителен к небрежным замечаниям и интонациям. Поэтому он может и не понимать, как сильно обижает партнершу, чем и вызвано сопротивление с ее стороны. Подобным образом и женщины не замечают, как обижают мужчин. При возникновении разногласий в интонациях женщины автоматически проявляется недоверие и отторжение. Вот это отторжение наиболее обидно для мужчины, особенно в тех случаях, когда он эмоционально вовлечен. Женщина инициирует и обостряет споры следующим образом. Вначале она выражает негативные чувства в отношении поведения оппонента, а затем дает ему непрошенные советы. Если женщина не смягчает свой негативный посыл сигналами доверия и приятия, то мужчина реагирует враждебно, чем приводит женщину в замешательство. Опять-таки, она просто не понимает, сколь обидно для него ее недоверие. Чтобы избежать споров, нам нужно помнить, что наш партнер возражает не против того, что мы говорим, но против того, как мы это говорим. Для инициации спора нужны двое, однако прекратить его вполне может один человек. Проще всего прекратить спор еще в зародыше. Примите обязательство распознавать те моменты, когда разногласия начинают перерастать в спор, и тут же прекращать разговор, брать тайм-аут. Задумайтесь о том, как вы ведете себя по отношению к партнеру. Попытайтесь понять, каким образом вы не даете ему то, что ему нужно. Затем, через некоторое время, вернитесь к разговору, но на этот раз проявите любовь и уважение. Тайм-ауты позволяют нам успокоиться, залечить раны и сосредоточиться, прежде чем вернуться к диалогу. Четыре способа избежать обиды. Существует четыре стратегии, которые позволяют людям избежать обиды во время спора. Битва, бегство, притворство и уступка. Каждая из этих стратегий позволяет получить тактический выигрыш, но в долгосрочной перспективе они контрпродуктивные. Давайте по очереди рассмотрим каждую из них. Первая. Битва. Эта стратегия, несомненно, марсианская. Когда беседа переходит в такое русло, где нет любви и взаимной поддержки, некоторые марсиане инстинктивно вступают в битву. Они немедленно приходят к выводу, что пора защищаться, а поскольку их девиз «лучшая защита – это нападение», они начинают наносить удары в виде обвинений, осуждения, критики и попыток доказать, что партнер не прав. Нередко такие люди легко переходят на крик и демонстрируют другие внешние проявления гнева. Их внутренний мотив сводится к тому, чтобы запугать партнера, принудив его к проявлениям любви и поддержки. Когда партнер сдается, они полагают себя победившими, хотя на самом деле проиграли. Запугивание всегда подрывает доверие во взаимоотношениях. Если вы силой добиваетесь чего хотите, заставляя других почувствовать себя неправыми, вы тем самым неизбежно портите взаимоотношения. Когда пара скандалит, оба партнера постепенно утрачивают свою способность открываться и доверяться. Женщина закрывается, чтобы защитить себя, а мужчина отдаляется и проявляет меньше заботы. Постепенно та близость между ними, которая была в начале, пропадает. Вторая. Бегство. Эта стратегия тоже с Марса. Чтобы избежать противостояния, марсианин может удалиться в свою пещеру и больше не выходить оттуда. Это холодная война. Он отказывается говорить, и поиск решения проблемы прекращен. Такое пассивно-агрессивное поведение – это не то же самое, что взять тайм-аут, чтобы затем вернуться к проблеме и разрешить ее, проявляя любовь и нежность. Эти марсиане боятся противостояния. Они предпочитают затаиться и избегать тем, способных вызвать споры. Они ведут себя исключительно осторожно во взаимоотношениях. Женщины довольно часто жалуются, что вынуждены постоянно обходить острые углы, но в действительности то же самое касается и мужчин. Порой такая склонность настолько врастает в природу мужчины, что он даже не замечает, как часто делает это. Вместо того, чтобы спорить, некоторые пары просто перестают говорить о своих разногласиях. И для того, чтобы добиться желаемого, люди наказывают своего партнера, лишая его любви. Нет, они не выступают вперед и не наносят раны, как это делают драчуны. Вместо этого они причиняют боль постепенно, не давая партнеру ту любовь, которую он заслуживает. А когда мы скупимся на любовь, и у партнера ее становится меньше, так что он не может давать ее нам. В краткосрочной перспективе здесь удается добиться мира и гармонии. Если же мы не проговариваем свои проблемы, если не делимся своими чувствами, внутри нас постепенно накапливается обида. В долгосрочной перспективе мужчина и женщина утрачивают ту страсть и нежные чувства, которые изначально свели их. Для того, чтобы притупить свои невысказанные болезненные чувства, люди нередко обращаются к трудоголизму, перееданию и другим нездоровым пристрастиям. Третье. Притворство. Это стратегия с Венеры. Чтобы избежать обид, которые партнеры могут причинить друг другу, если разгорится конфликт, женщина притворяется, будто никакой проблемы и нет. Она вымученно улыбается и делает вид, будто совсем согласна и всем довольна. Однако со временем у нее накапливаются обиды. Она постоянно уступает партнеру, но не получает взамен то, что нужно ей. И эти обиды блокируют естественные проявления любви. Женщина боится честно признаться в своих чувствах, а поэтому все время делает вид, что все в порядке и ничего страшного. Эти же фразы часто используют мужчины, но для них они означают совершенно не то же самое, что для женщин. Он имеет в виду «все в порядке, потому что я справлюсь с этим сам». «Ничего страшного, ибо я знаю, что делать». Или «все нормально, потому что я над этим работаю, и помощь мне не нужна». Если же эти фразы говорит женщина, то вполне вероятно, что она просто пытается избежать конфликта или спора. Чтобы не раскачивать лодку, женщина может даже обмануть себя и поверить в то, что все действительно хорошо. Ничего страшного. Она приносит в жертву свои желания, чувства и потребности, чтобы избежать возможного конфликта. Четвертое. Уступка. Этот подход тоже венерианский. Вместо того, чтобы спорить, женщина просто отступает назад. Она принимает на себя вину и ответственность за все, что расстраивает ее партнера. В краткосрочной перспективе это позволяет создать отношения, которые на вид кажутся преисполненными любви и взаимной поддержки. Но со временем женщина просто теряет себя. Один мужчина жаловался мне на свою жену. «Я очень ее люблю. Она дает мне все, чего я хочу. У меня есть только одна жалоба. Она несчастлива». В течение 20 лет его жена отказывалась от себя ради мужа. Супруги никогда не ссорились. И если бы вы спросили эту женщину об их взаимоотношениях, она ответила бы: «У нас прекрасная семья. Мой муж очень меня любит. Проблема только во мне. Я очень подавлена и не пойму, почему». Она подавлена, потому что в течение 20 лет жертвовала собой, во всем соглашаясь с мужем. Чтобы угодить партнеру, такая женщина предугадывает его желания, а затем подстраивается. В конце концов, она сожалеет, что пожертвовала собой ради любви. Любые признаки, что кто-то ее отвергает, очень болезненны для такой женщины, потому что она сама давно уже отвергла себя. Она любой ценой старается избежать того, чтобы другие ее отвергали. Хочет, чтобы ее любили все, и в результате буквально отказывается от себя. Вполне возможно, что вы узнаете себя в одном из четырех описаний, или даже в нескольких. Обычно люди переходят от одной стратегии к другой. В каждой из четырех перечисленных стратегий наша цель состоит в том, чтобы уберечь себя от обиды. К сожалению, все эти варианты не срабатывают, а срабатывает только умение распознавать спор, как только он начинается, и прекращать его. Затем нужно взять тайм-аут, успокоиться и вернуться к обсуждению исходной проблемы. Практикуйте общение, стараясь проявлять максимальное понимание и уважение к представителю противоположного пола. И постепенно вы научитесь вообще избегать споров и ссор. Почему мы спорим? Мужчины и женщины обычно спорят о деньгах, о сексе, о решениях, о сроках, о ценностях, о вопросах воспитания и о распределении домашних обязанностей. Умеренные споры и переговоры превращаются в ссоры, приносящие боль лишь по одной причине. Мы не чувствуем себя любимыми. В результате того, что мы не чувствуем себя любимыми, нас терзает душевная боль. А когда человек испытывает душевную боль, ему и самому сложно проявлять любовь. Поскольку женщины не с Марса, им сложно инстинктивно чувствовать, что же нужно мужчине, чтобы успешно прорабатывать противоречия. Противоречивые идеи, чувства и желания – все это для мужчины сложные материи. Чем больше он сближается с женщиной, тем сложнее ему прорабатывать противоречия и разногласия. И если женщине не нравится что-то, что он сделал, мужчина склонен слишком остро принимать это на свой счет. Ему кажется, что ей не нравится он сам. Проще всего мужчине работать с разногласиями и противоречиями, когда его эмоциональные потребности удовлетворены. Однако же, если мужчина не получает тех проявлений любви, которые ему нужны, он переходит в глухую защиту, и на поверхность выходит самая темная сторона его натуры. Он инстинктивно обнажает свой меч. На внешнем уровне может казаться, что он просто спорит о том или ином деле. Деньги, обязанности и так далее. Но истинная причина, почему мужчина обнажил свой меч, состоит в том, что он не чувствует себя любимым. Если мужчина спорит о деньгах, распорядке дня, воспитании детей или других вопросах, втайне он может спорить по одной из причин, представленных в таблице ниже. Почему он спорит? Первое. Мне не нравится, когда она расстраивается из-за всяких мелочей, которые я сделал или не сделал. Мне кажется, что она ко мне придирается, отталкивает меня и не принимает таким, какой я есть. Что ему нужно, чтобы не спорить? Первое. Ему нужно, чтобы его принимали таким, какой он есть, а он чувствует, что она пытается его переделать. Почему он спорит? Второе. Мне не нравится, когда она начинает мне указывать, как что делать. Я не чувствую, что она мной восхищается. Вместо этого у меня возникает ощущение, что она относится ко мне как к ребенку. Что ему нужно, чтобы не спорить? Второе. Ему нужно, чтобы им восхищались, а он вместо этого чувствует себя приниженным. Почему он спорит? Третье. Мне не нравится, когда она упрекает меня за то, что чувствует себя несчастливой. У меня не возникает желания быть ее рыцарем в сверкающих доспехах. Что ему нужно, чтобы не спорить? Третье. Ему нужно ободрение, а так у него опускаются руки. Почему он спорит? Четвертое. Мне не нравится, когда она жалуется, что делает очень много, и никто этого не ценит. В результате мне кажется, что она не ценит меня за все, что делаю я. Что ему нужно, чтобы не спорить? Четвертое. Ему нужна признательность. Вместо этого он чувствует, что она его обвиняет и не ценит. У него опускаются руки. Почему он спорит? Пятое. Мне не нравится, когда она слишком беспокоится по поводу всех моих промахов. У меня такое чувство, что она мне не доверяет. Что ему нужно, чтобы не спорить? Пятое. Ему нужно ощущать доверие и признательность за то, что она за ним как за каменной стеной. Вместо этого он видит, что стал для нее источником тревоги и неуверенности. Почему он спорит? Шестое. Мне не нравится, когда она ждет, что я стану что-то делать или что-то говорить именно тогда, когда она от меня этого ждет. У меня нет ощущения, что она меня принимает и уважает. Что ему нужно, чтобы не спорить? Шестое. Ему нужно, чтобы его принимали таким, какой он есть. Вместо этого у него возникает чувство, что на него давят и требуют слов, когда ему сказать нечего. В результате у мужчины возникает чувство, что он не может угодить ей. Почему он спорит? Седьмое. Мне не нравится, когда она обижается на мои слова. У меня чувство, что она не доверяет мне, неверно понимает меня и отталкивает. Что ему нужно, чтобы не спорить? Седьмое. Ему необходимо доверие и приятие, а он ощущает недоверие и отторжение. Почему он спорит? Восьмое. Мне не нравится, когда она ждет, что я буду читать ее мысли. Не умею я этого, а в результате еще и чувствую себя неадекватным. Что ему нужно, чтобы не спорить? Восьмое. Ему нужно одобрение и приятие, а он чувствует, что не оправдал ожиданий. Если женщина удовлетворяет первостепенные эмоциональные потребности мужчины, он меньше склонен обижаться и спорить. В нем автоматически пробуждается способность слушать и говорить, проявляя намного больше уважения, понимания и заботы. Благодаря этому разногласия удается преодолеть при помощи спокойной беседы, переговоров и поиска компромиссов, не скатываясь к скандалам и взаимным оскорблениям. Женщина тоже вносит свой вклад в разжигание споров, но по другим причинам. Внешне может показаться, что она спорит о деньгах, об обязанностях или еще о чем-то. Но на самом деле, глубоко в душе, она недовольна партнером по одной из причин, представленных в таблице ниже. Почему она спорит? Первое. Мне не нравится, когда он преуменьшает значение моих чувств или просьб. Он словно бы отмахивается от меня, как от пустого места. Что ей нужно, чтобы не спорить? Первое. Ей нужно, чтобы о ней заботились и принимали в расчет. А вместо этого она ощущает, что партнер ее осуждает и игнорирует. Почему она спорит? Второе. Мне не нравится, когда он забывает о моих просьбах. Такое чувство, будто мне приходится конючить, словно я попрошайка какая-то. Что ей нужно, чтобы не спорить? Второе. Ей нужно чувствовать уважение, нужно знать, что о ней помнят. Вместо этого она ощущает пренебрежение. Она оказалась где-то в конце его списка приоритетов. Почему она спорит? Третье. Мне не нравится, когда он упрекает меня за то, что я расстроена. Такое чувство, что я могу заслужить любовь только в том случае, если достигну совершенства. Я несовершенна. Что ей нужно, чтобы не спорить? Третье. Ей нужно, чтобы он понял, почему она расстроена, и заверил, что он все равно ее любит, и ей не нужно быть безупречной, а вместо этого она чувствует неуверенность в своем положении. Почему она спорит? Четвертое. Мне не нравится, когда он повышает голос или начинает перечислять причины, почему именно он прав. От этого возникает чувство, что я изначально не права, и ему плевать на мою точку зрения. Что ей нужно, чтобы не спорить? Четвертое. Ей необходимо понимание и уважение. Вместо этого она чувствует, что ее не слышат и принижают. Почему она спорит? Пятое. Мне не нравится его снисходительный тон, когда я задаю вопросы по поводу проблем, которые нам нужно решить вместе. Словно я для него обуза. Словно я зря транжирю его драгоценное время. Что ей нужно, чтобы не спорить? Пятое. Ей нужно знать, что его заботят ее чувства, и он уважает ее право на информацию. Вместо этого она чувствует неуважение и неблагодарность. Почему она спорит? Шестое. Мне не нравится, когда он не отвечает на мои вопросы и не реагирует на замечания. Такое чувство, что меня просто не существует. Что ей нужно, чтобы не спорить? Шестое. Ей требуется подтверждение того, что он ее слушает, и она ему не безразлична. Вместо этого у нее возникает чувство, что он ею пренебрегает или даже осуждает. Почему она спорит? Седьмое. Мне не нравится, когда он объясняет, почему мне не стоит обижаться, беспокоиться, злиться или что-то еще. У меня чувство, что он меня не признает и не поддерживает. Что ей нужно, чтобы не спорить? Седьмое. Ей нужно чувствовать признание и понимание, а вместо этого она ощущает безразличие и нелюбовь. Ей обидно. Почему она спорит? Восьмое. Мне не нравится, когда он ожидает от меня большей беспристрастности. Такое впечатление, что иметь чувство – это свидетельство неправоты или признак слабости. Что ей нужно, чтобы не спорить? Восьмое. Ей нужно ощущать, что он ее уважает и ценит, особенно тогда, когда она делится своими чувствами. Вместо этого она чувствует себя незащищенной. Хотя все эти горькие чувства и неудовлетворенные потребности совершенно справедливы, люди обычно не прорабатывают их и не проговаривают напрямую. Вместо этого они накапливаются внутри и прорываются наружу только во время споров. Бывает, что человек выражает их прямо, но чаще они проявляются лишь через мимику, жесты и интонации. Мужчинам и женщинам нужно понимать и прорабатывать все эти чувствительные точки, а не обижаться из-за них. Если вы попытаетесь общаться таким образом, чтобы удовлетворять эмоциональные потребности партнера, вы тем самым сможете обратиться к реальным проблемам. И тогда ваши споры превратятся в действительно плодотворные беседы, которые необходимы для того, чтобы обсудить сложные вопросы и разрешить существующие между вами разногласия. Анатомия спора. Практически все ожесточенные споры проходят по общей схеме. Возможно, следующий пример покажется вам знакомым. Мы с женой отправились на пикник в красивое место. Мы славно перекусили, и все было прекрасно, пока я не завел беседу о возможных инвестициях. В какой-то момент жена возмутилась, что я предложил инвестировать некоторую часть наших сбережений в весьма рисковые бумаги. Я всего лишь рассматривал, насколько разумны такие вложения, но жене показалось, что я уже все решил, даже не посоветовавшись с ней. Она очень обиделась, что я мог так поступить. А я обиделся из-за того, что обиделась она, и между нами разгорелся спор. Я подумал, что она не одобряет мой инвестиционный выбор и принялся доказывать его преимущества. Вместе с тем, мои аргументы были подогреты гневом из-за того, что она мною недовольна, а она настаивала, что рисковые вложения в принципе неразумные. Но на самом деле, она обижалась на то, что я якобы решил делать инвестиции, не узнав ее мнения по этому поводу. Кроме того, ее обижало, что я не уважаю ее право обижаться. В конце концов, я расстроился настолько, что жена уже стала просить прощения за то, что не доверяла мне, и мы немного успокоились. Через некоторое время после того, как мы уже совсем помирились, жена снова вернулась к этому вопросу. Она сказала: Часто, когда мы с тобой спорим, меня что-то расстраивает, после чего расстраиваешься ты из-за того, что расстроилась я. И мне приходится извиняться, что я расстроила тебя. И мне кажется, что тут есть какая-то незавершенность. Мне хотелось бы, чтобы ты тоже извинился за то, что огорчил меня». Я сразу понял, что она права. Ожидать извинения от нее было вообще несправедливо, поскольку я первый огорчил ее. Это озарение полностью переменило наши отношения. Когда я стал делиться своим открытием на семинарах, обнаружилось, что опыт моей жены очень хорошо знаком тысячам женщин. Это еще одна стандартная модель, то и дело возникающая во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Давайте рассмотрим ее по пунктам. Первое. Женщина выказывает свое огорчение по поводу XYZ. Второе. Мужчина объясняет, почему ей не стоит расстраиваться по поводу XYZ. Третье. У женщины возникает ощущение, что ее чувствами пренебрегают, и она расстраивается еще больше. И теперь ее уже больше обижает пренебрежение, чем сама ситуация XYZ. Четвертое. Он ощущает ее неодобрение и расстраивается. Он обвиняет ее в том, что она его расстроила, и ожидает извинений. Пятое. Она действительно извиняется и недоумевает, что же, собственно, произошло, либо же расстраивается еще больше, в результате чего спор перерастает в скандал. Приобретя четкое понимание этой анатомии спора, я научился решать такого рода проблемы более справедливо. Памятая, что у женщины родом с Венеры, я перестал винить свою жену, когда она расстраивается. Вместо этого я теперь стараюсь понять, чем я ее расстроил, и всячески демонстрирую, что она важна для меня. Даже если жена поняла меня неверно, если она на меня обижается, мне нужно дать понять, что мне не безразличны ее чувства, и я сожалею. Когда она расстраивается, я вначале выслушиваю ее, затем искренне стараюсь понять, от чего она расстроилась, после чего говорю: «Мне очень жаль, что ты расстроилась из-за того, что я сказал то-то и то-то». Результат потрясающий. Мы стали ссориться намного реже. Однако бывает, что попросить прощения очень сложно. В таких случаях я делаю глубокий вздох и не говорю ничего. Внутренне я пытаюсь представить себе, что она чувствует, и обнаруживаю, что могу понять, как обстоят дела с ее точки зрения. Тогда я говорю: «Мне жаль, что ты так огорчилась». Хотя это и не извинение, но я отчетливо даю понять: «Я о тебе забочусь», и это заметно улучшает ситуацию. Мужчины редко говорят «прости», ибо на Марсе это означает, что ты сделал что-то не так и теперь извиняешься. А вот женщина вполне может сказать «прости», имея при этом в виду совсем другое. «Мне не безразличны твои чувства». Это не означает, что женщина признает, что сделала что-то не так. Читающий эти строки мужчина, который редко говорит «прости», сможет творить настоящие чудеса в своей жизни, если научится пользоваться этой особенностью венерианского языка. Самый простой способ загасить спор – сказать «прости». В большинстве случаев споры усугубляются из-за того, что мужчина пренебрегает чувствами женщины, а она отвечает ему неодобрением. Как мужчине, мне пришлось специально учиться искусству признавать и подтверждать ее чувства. А вот моей жене пришлось учиться выражать свои чувства более прямо, без того, чтобы выказывать неодобрение в мой адрес. В результате мы стали меньше ссориться, между нами стало больше любви и доверия. А если бы мы не поняли всего этого, то, по всей вероятности, до сих пор ссорились бы точно так, как и прежде. Чтобы не ранить друг друга, нам очень важно понять, как мужчины, сами того не желая, обесценивают чувства женщин, а женщины непроизвольно посылают знаки неодобрения. Как мужчины, сами того не желая, начинают спор? Чаще всего мужчина начинает спор, обесценивая чувства или точку зрения женщины. Мужчины сами не замечают, как часто делают это. Например, мужчины склонны отмахиваться от негативных чувств женщины. Он может сказать: «Да не волнуйся ты об этом». С точки зрения другого мужчины такая фраза звучит дружелюбно. А вот близкая женщина увидит здесь бесчувственность и обидится. Или другой пример. Мужчина может пытаться развеять огорчение женщины словами: «Да это же мелочи». А затем он предлагает какое-то практическое решение проблемы, надеясь, что ей станет легко и радостно. Он не понимает, что для нее этот жест говорит о том, что мужчина преуменьшает ее тревоги и отказывает в поддержке. Она не может оценить предложенные им решения до тех пор, пока он не подтвердит обоснованность ее тревог. Очень распространенная ситуация, когда мужчина сам делает что-то, огорчающее женщину. Он инстинктивно старается исправить положение, объясняя, почему ей не стоит расстраиваться. Он уверенно сообщает ей, что у него была отличная, логичная и рациональная причина сделать то, что он сделал. Он не понимает, что его позиция заставляет женщину почувствовать, будто она не вправе огорчаться. Когда он пытается объясниться, она слышит лишь одно. Ему плевать на ее чувства. Чтобы женщина смогла расслышать его аргументы, ей вначале нужно, чтобы он понял, что у нее есть все основания для огорчения. Мужчине следует попридержать свои объяснения при себе и вначале с пониманием выслушать партнершу. Если он просто начнет с того, что отнесется внимательно к ее чувствам, она ощутит поддержку с его стороны. Чтобы осуществить такие изменения в поведении, придется попрактиковаться, но это вполне осуществимо. Когда женщина делится огорчением, разочарованием или тревогой, мужчина обычно всеми фибрами своей души старается отыскать всевозможные объяснения и оправдания, почему ей не следует расстраиваться. Он, конечно же, вовсе не хочет сделать еще хуже. Желание развеять плохие чувства – просто марсианский инстинкт. Если же мужчина поймет, что такая автоматическая реакция в данном случае контрпродуктивна, он вполне может осуществить этот шаг. Благодаря более глубокому знанию, какой подход нужен женщине, и практической работе над собой, он сумеет изменить свое поведение. Как женщины, сами того не замечая, начинают спор? А вот женщины, сами того не желая, чаще всего провоцируют споры, когда избегают говорить о своих чувствах напрямую. Вместо того, чтобы прямо выразить свое недовольство или разочарование, женщина задает риторические вопросы и тем самым неосознанно, либо же сознательно, сообщает мужчине о своем неодобрении. Хотя порой она хочет сказать совсем другое, однако мужчина обычно слышит именно это. Например, если мужчина возвращается домой слишком поздно, женщина может чувствовать что-то в таком роде. «Мне не нравится ждать тебя, когда ты задерживаешься». Или «Я беспокоилась, не случилось ли с тобой что-то». Но когда мужчина приходит домой, вместо того, чтобы прямо поделиться своими чувствами, она задает риторические вопросы. «Как ты мог прийти настолько поздно?» Или «Что, по-твоему, я должна думать, когда ты так долго не приходишь?» Или «Почему ты не позвонил?» Конечно, вполне уместно спросить кого-то. «Почему ты не позвонил?» Если ты искренне ожидаешь убедительного ответа. Но когда женщина расстроена, по ее интонациям понятно, что она не ждет убедительного ответа, а просто утверждает, что никакого оправдания столь позднему возвращению нет. Когда мужчина слышит вопросы вроде «Как ты мог прийти настолько поздно?» или «Почему ты не позвонил?», он не слышит ее чувств, а только неодобрение. Он ощущает ее навязчивое желание заставить его вести себя более ответственно. Он чувствует, что на него нападают, и переходит в защиту. А она не понимает, насколько болезненно для него ее неодобрение. Как женщине нужно признание, так мужчине нужно одобрение. Чем больше мужчина любит женщину, тем больше нуждается в ее одобрении. В начале взаимоотношений одобрение есть всегда. Либо она сразу как-то проявляет свое одобрение, либо он уверен, что сможет заслужить ее одобрение. В обоих случаях одобрение задействовано. Даже если женщине причиняли боль другие мужчины или ее отец, она может дарить мужчине одобрение в начале взаимоотношений. Она может чувствовать «это особенный мужчина, он не похож на тех, кого я знала раньше». Если женщина лишает мужчину одобрения, он воспринимает это очень болезненно. Обычно женщины сами не замечают, как аннулируют свое одобрение. И когда они это делают, им кажется, что у них есть все основания. Причина такой жестокости в том, что женщина действительно не понимает, насколько ее одобрение важно для мужчины. Вместе с тем, женщина может научиться не соглашаться с поведением мужчины, но все же одобрять его таким, какой он есть. Чтобы мужчина чувствовал себя любимым, ему нужно чувствовать, что она одобряет его, даже если недовольна какими-то его действиями. Обычно же, если женщина недовольна поведением мужчины и хочет на него повлиять, она демонстрирует неодобрение по отношению к нему самому. Конечно, в какие-то моменты она проявляет больше одобрения, в какие-то меньше, но неодобрение всегда причиняет мужчине много боли и ранит его. Большинству мужчин очень неловко признавать, насколько они нуждаются в одобрении. Они могут изо всех сил доказывать, что им плевать. Но почему мужчина сразу же делается столь холоден, далек и закрыт, когда утрачивает одобрение женщины? А потому что не получает того, что ему необходимо. И от этого ему больно. Одна из причин, почему взаимоотношения столь радужны на первых порах, состоит в том, что женщина все еще однозначно благоволит мужчине. Он все еще является ее рыцарем в сверкающих доспехах. Он получает ее благословенное одобрение, а значит, может идти с высоко поднятой головой. Но как только мужчина начинает приносить ей разочарование, он попадает в немилость, теряет одобрение. Из царских палат она выгоняет его в свинарник. Женское разочарование мужчина может снести вполне достойно, но когда она выражает его вместе с неодобрением или отторжением, это его ранит. Женщина склонна расспрашивать мужчину о его поведении, подчеркнуто неодобрительным тоном. Она думает, что тем самым преподает ему хороший урок. Ничего подобного. Она только порождает в его душе страх и обиду. И понемногу он теряет мотивацию идти ей навстречу. Одобрять мужчину значит видеть убедительные причины, по которым он ведет себя таким образом. Даже когда он действует безответственно, ленится или проявляет неуважение, если женщина любит мужчину, она может разглядеть в нем что-то хорошее. Одобрять значит видеть любовь или добрые намерения за внешним поведением. Относиться к мужчине так, как будто у него нет веских оснований для его действий, значит лишать его жизненно необходимого одобрения, которое она так щедро дарила ему в начале взаимоотношений. Женщине нужно помнить, что она может одобрять мужчину даже тогда, когда не согласна с ним. Вот ключевая пара проблем, порождающих споры. Первая. Мужчина чувствует, что женщина не одобряет его точку зрения. Вторая. Женщина не одобряет то, как мужчина с ней разговаривает. Когда одобрение нужно ему больше всего. Большинство ссор происходит не потому, что два человека не согласны друг с другом, а потому что либо мужчина чувствует, что женщина не одобряет его точку зрения, либо женщина не одобряет то, как он с ней разговаривает. Она может не одобрять его, потому что он не признает ее точку зрения, либо же разговаривает с ней небрежно, не проявляя заботы. Если мужчина и женщина научились дарить друг другу признание и одобрение, причин для спора нет. Они могут спокойно обсуждать свои разногласия и успешно договариваться. Женщина не понимает, насколько уязвимым чувствует себя мужчина, когда он допускает какую-то ошибку или забывает выполнить поручение, либо же обязанность. Именно в такие моменты он больше всего нуждается в ее любви. И если как раз тут она лишает его одобрения, ему становится очень больно. Причем она часто даже и не замечает, что делает. Ей может казаться, что она просто выказывает огорчение, а он остро ощущает ее неодобрение. Часто женщина, сама того не замечая, проявляет неодобрение взглядом и интонацией. Слова могут быть самыми нежными и ласковыми, но глаза и голос ранят мужчину. Его защитная реакция направлена на то, чтобы заставить ее почувствовать себя неправой. Он не принимает ее неодобрение и оправдывает себя. Мужчина наиболее склонен спорить, когда он совершил ошибку или огорчил любимую женщину. Если он разочаровал партнершу, ему хочется объяснить, почему ей не следует огорчаться. Ему кажется, что аргументы поправят ей настроение. Он не понимает, что огорченной женщине больше всего нужно, чтобы ее услышали и признали ее чувства. Как выражать несогласие, избегая споров? Если у человека нет здоровых образцов для подражания, ему бывает сложно проявлять несогласие и обсуждать противоречия. У большинства из нас родители либо не спорили вовсе, либо если спор все-таки возникал, он быстро перерастал в скандал. В приведенной ниже таблице мы показываем, каким образом мужчины и женщины, сами того не желая, инициируют ссоры. Также мы предлагаем здоровые альтернативы их типичному поведению. При обсуждении каждой разновидности спора я вначале привожу риторический вопрос, который может задать женщина, а затем описываю, как склонен толковать этот вопрос мужчина. Далее я показываю, какие оправдания может привести мужчина и как женщина может на основании его слов подумать, что партнер не признает ее чувства. Наконец, я предлагаю способы высказать свою позицию таким образом, чтобы оказать поддержку партнеру и избежать ссоры. Анатомия спора. Первое. Когда он поздно возвращается домой. Ее риторический вопрос. Когда он возвращается домой поздно, она говорит: «Как ты мог прийти так поздно?» Или «Почему ты не позвонил?» Или «Что я должна была думать?» Что слышит он? А он слышит вот что. «У тебя нет никакой уважительной причины, чтобы явиться домой так поздно. Ты безответственный. Я вот никогда не являюсь так поздно. Я лучше тебя». Как объясняется он? Когда она недовольна его поздним появлением, он объясняет: «На мосту была пробка». Или «В жизни не всегда все складывается так, как хотелось бы нам». Или «Нельзя ожидать, что я всегда буду приходить вовремя». Что слышит она? Она слышит. «Тебе не стоит расстраиваться, потому что у меня были веские причины, чтобы прийти сегодня поздно. В любом случае, моя работа важнее твоей, а ты требуешь слишком многого». Как она может быть менее неодобрительной? Она может сказать: «Мне не нравится, когда ты приходишь так поздно. Меня это расстраивает, и я буду очень благодарна, если в следующий раз ты мне позвонишь, когда будешь задерживаться». Как он может продемонстрировать больше признания? Он может сказать: «Я задержался. Мне очень жаль, что я тебя расстроил». А самое важное тут просто выслушать ее, не давая слишком много объяснений. Постараться понять и признать ее чувства. И именно это нужно женщине, чтобы чувствовать себя любимой. Второе. Если он что-то забывает. Ее риторический вопрос. Она говорит: «Как ты мог забыть?» Или: «Когда ты уже научишься помнить о таких вещах?» Или: «Ну и как я могу на тебя рассчитывать?» Что слышит он? Если он забывает что-то сделать, то слышит в ее словах такое послание: «Ты забыл, и этому нет оправдания. Ты дурень, и нет тебе веры. Я делаю для нашей семьи намного больше, чем ты». Как объясняется он? Когда мужчина забывает что-то сделать, а женщина расстраивается, он объясняет: «Я совсем замотался и забыл. Такое иногда случается». Или: «Тут нет никакой трагедии. И это вовсе не означает, что мне плевать». Что слышит она? А она слышит вот это: «Тебе не стоит огорчаться из-за таких мелочей. Ты слишком много требуешь и реагируешь неразумно. Постарайся быть реалисткой. Ты живешь в мире фантазий». Как она может быть менее неодобрительной? Если она расстроена, то может сказать: «Мне не нравится, когда ты забываешь о таких вещах». Либо есть другой эффективный вариант. Она может даже не упоминать о том, что он что-то забыл, а просто попросить снова: «Я буду очень признательна, если ты...» Он ведь вспомнит о том, что не сделал обещанное. Как он может продемонстрировать больше признания? Он может сказать: «Я действительно забыл. Ты на меня сердишься?» А затем нужно ее выслушать, не виня за то, что она сердится. Высказываясь, женщина поймет, что ее слушают, и вскоре испытает благодарность к партнеру. Третье. Когда он возвращается из своей пещеры? Ее риторический вопрос. Когда мужчина возвращается из пещеры, женщина говорит: «Как ты мог быть таким бесчувственным и холодным?» Или: «Как, по-твоему, я должна была себя вести в этой ситуации?» Или: «Как я могла догадаться о том, что творится в твоей голове?» Что слышит он? А он слышит вот что: «Не было никакой уважительной причины, чтобы ты от меня вот так отдалился. Ты жестокий, ты не умеешь любить. Ты не тот мужчина, который мне нужен. Я никогда не вела себя так по отношению к тебе. Зачем же ты меня обижаешь?» Как объясняется он? После возвращения из пещеры, видя, что женщина огорчена, он объясняет: «Мне нужно было время, чтобы побыть наедине с собой. Каких-то пару дней. Неужели это такая проблема?» Или: «Но я же ничего плохого тебе не сделал. Почему ты так расстроилась?» Что слышит она? А она слышит вот что: «У тебя нет причин обижаться или чувствовать себя брошенной. Если ты все же расстроена, я не могу разделить твои чувства. Ты слишком многого требуешь и пытаешься мною помыкать. Я буду делать, что хочу, а на твои чувства мне плевать». Как она может быть менее неодобрительной? Если она расстроена, то может сказать: «Я знаю, что тебе время от времени нужно отдалиться. Я тебя ни в чем не виню, но мне важно, чтобы и ты понимал, как переживаю это я». Как он может продемонстрировать больше признания? Он может сказать: «Понимаю, что тебе нелегко, когда я отдаляюсь. Должно быть тебе очень больно. Давай поговорим об этом». Когда она чувствует, что он готов ее выслушать, ей проще принять тот факт, что иногда ему нужно отдалиться. Четвертое. Когда он ее разочаровывает? Ее риторический вопрос. Когда мужчина разочаровывает партнершу, она говорит: «Как ты мог это сделать?» Или: «Почему нельзя делать то, что ты обещал?» Или: «Разве ты не обещал больше такого не делать?» Или: «Когда ты, наконец, будешь учиться на своих ошибках?» Что слышит он? Он слышит: «Не было никаких причин, чтобы вот так меня расстраивать. Ты идиот. Никогда ничего не можешь сделать как следует. Я не буду счастлива, пока ты не изменишься». Как объясняется он? Когда она разочарована его действиями, он объясняет: «Да ладно, в следующий раз я все сделаю правильно». Или: «Но это же мелочи». Или: «Я не знал, чего ты ждешь от меня». Что слышит она? Она слышит: Если ты расстроена, это твои проблемы. Нужно быть гибче. Расстраиваться тут не о чем, и я тебе ни капли не сочувствую. Как она может быть менее неодобрительной? Если женщина расстроена, она может сказать: «Мне не нравится, когда ты меня вот так расстраиваешь. Я думала, ты хотя бы позвонишь. В принципе, ничего страшного, но мне важно, чтобы ты знал, что я чувствую, когда ты...» Как он может продемонстрировать больше признания? Он может сказать: «Я понимаю, что разочаровал тебя. Давай поговорим об этом. Что ты чувствуешь?» И опять-таки позвольте ей высказаться. Пусть она ощутит, что вы ее услышали, и ей станет лучше. Через некоторое время скажите ей: «Что я могу сейчас сделать, чтобы ты почувствовала, что я с тобой?» Или: «Как я могу поддержать тебя?» Пятое. Когда он пренебрегает ее чувствами и ранит ее. Ее риторический вопрос. Когда мужчина пренебрегает чувствами женщины и ранит ее, она говорит: «Как мог ты такое сказать?» Или: «Как ты можешь относиться ко мне вот так?» Или: «Почему ты не хочешь меня выслушать?» Или: «Неужели тебе больше нет до меня дела?» Или: «Разве я когда-нибудь позволяю себе обращаться с тобой вот так?» Что слышит он? А вот что слышит он: «Ты плохой, грубиян. Я намного нежнее и ласковее тебя. Я никогда тебя не прощу. Ты заслуживаешь наказания и изгнания. Ты виноват во всем». Как объясняется он? Если он не понимает ее чувств, и она расстраивается еще больше, он объясняет: «Послушай, я имел в виду другое». Или: «Но я ведь прислушиваюсь к себе, вот и прямо сейчас я тебя слушаю». Или: «А вот и неправда, что я всегда тебя игнорирую». Или: «Я не смеюсь над тобой». Что слышит она? А она слышит: «У тебя нет права огорчаться. Твое поведение бессмысленно. Ты слишком чувствительная, что-то с тобой не так. Я уже сыт по горло твоими фокусами». Как она может быть менее неодобрительной? Она может сказать: «Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Не надо так, пожалуйста». Или: «Ты какой-то злой, и мне это не по душе. Мне нужен тайм-аут». Или: «Вовсе не так я хотела бы вести эту беседу. Давай начнем сначала». Или: «Я не заслужила такого отношения. Мне нужен тайм-аут». Или: «Постарайся не перебивать меня, пожалуйста». Или: «Я попрошу, чтобы ты выслушивал меня до конца». Мужчина наилучшим образом откликается на прямые и короткие высказывания. Длинные лекции и витиеватые вопросы контрпродуктивны. Как он может продемонстрировать больше признания? Он может сказать: «Прости меня, ты не заслуживаешь такого отношения». Затем нужно просто выслушать ее ответ. Возможно, она будет гнуть свою линию и скажет что-то такое: «Ты никогда меня не слушаешь». Когда она сделает паузу, скажите: «Ты права, порой я не слушаю. Прости, ты не заслуживаешь такого отношения. Давай начнем все сначала. В этот раз у нас получится лучше». Начать беседу сначала – прекрасный способ избежать эскалации спора. Если она не хочет начать сначала, не пытайтесь показать, что она не права. Помните, если вы оставите за ней право расстраиваться, она проявит больше приятия и одобрения. Шестое. Когда он торопится, а ей это не по душе. Ее риторический вопрос. Она жалуется: «Почему ты вечно спешишь?» Или: «Почему тебе вечно не сидится на месте?» Что слышит он? А он слышит вот что: «Нет никаких причин для этой гонки. Мне с тобой никогда не бывает комфортно. Ты неисправим. От тебя нет никакого толку, и тебе явно на меня плевать». Как объясняется он? Он говорит: «Но в этом нет ничего плохого». Или: «Но ведь так было всегда». Или: «Тут уж ничего не поделаешь». Или: «Да не беспокойся ты так, все будет хорошо». Что слышит она? А она слышит: «У тебя нет никакого права жаловаться. Скажи спасибо за то, что у тебя есть, и не нужно вот этого вечного недовольства. Тут вообще нет никакой проблемы. Ты только портишь всем настроение». Как она может быть менее неодобрительной? Если женщина расстроена, она может сказать: «Мы все время спешим, и мне это не нравится. Такое чувство, что мы вечно куда-то опаздываем». Или: «Мне нравится, когда мы никуда не спешим. Терпеть не могу такую беготню. Можем ли мы впредь строить свои планы так, чтобы у нас было посвободнее со временем?» Как он может продемонстрировать больше признания? Он может сказать: «Мне это тоже не нравится. Хотелось бы снизить темп. Просто безумие какое-то». Тем самым он проявляет солидарность с ее чувствами. Даже если в глубине души он предпочитает действовать стремительно и не любит промедления, однако для того, чтобы поддержать свою партнершу, когда ей трудно, ему нужно пробудить в себе ту часть существа, которая все же разделяет ее недовольство. Седьмое. Когда у нее есть ощущение, что он пренебрегает ее мнением в беседе. Ее риторический вопрос. Если у нее есть ощущение, что он уделяет недостаточно внимания ее мнению в беседе, она говорит: «Зачем ты так говоришь?» Или «Почему ты позволяешь разговаривать со мной таким образом?» Или «Неужели тебе нет никакого дела до того, что я говорю?» Или «Как ты можешь говорить такое?» Что слышит он? А он слышит вот что. «Нет никаких причин ко мне так относиться. Значит, ты меня не любишь. Тебе до меня нет дела. Я столько тебе отдаю, а взамен не получаю ничего». Как объясняется он? Когда у женщины возникает ощущение, что мужчина ею пренебрегает, он объясняет: «Но твои слова не имеют смысла». Или «Я имел в виду не это». Или «Я все это уже слышал прежде». Что слышит она? А она слышит: «У тебя нет права огорчаться. Я знаю, как обстоят дела, а ты не знаешь. Я выше тебя. Все эти споры затеваешь ты, а не я». Как она может быть менее неодобрительной? Она может сказать: «Мне не нравится, что ты говоришь. Такое чувство, что ты меня осуждаешь. Я не заслужила такого отношения. Пожалуйста, постарайся меня понять». Или «У меня был трудный день. Я понимаю, что ты в этом не виноват. И мне нужно, чтобы ты понимал мои чувства». Либо она может просто не обращать внимания на его реплики, но добиться своего словами. «У меня такое паршивое настроение. Может быть, выслушаешь меня? Мне станет намного лучше». Мужчину нужно поощрить, чтобы он вас выслушал. Как он может продемонстрировать больше признания? Он может сказать: «Мне жаль, что тебе было неприятно. Как ты восприняла мои слова?» Дав ей возможность ответить, что она поняла из его слов, мужчина может затем снова сказать: «Прости, теперь мне ясно, почему тебе это не понравилось». Потом сделать паузу. Теперь самое время просто послушать. Не поддавайтесь искушению объяснять, что она вас неверно поняла. Если женщине стало обидно, ей нужно, чтобы ее выслушали. Это несет исцеление. От объяснений будет толк только после того, как она исцелится. Исцелится при помощи вашего признания, заботы и понимания. Как оказывать друг другу поддержку в трудные времена? В любых взаимоотношениях рано или поздно наступают трудные времена. Причины могут быть разные: потеря работы, смерть, заболевание или просто накопившаяся усталость. И в эти трудные времена важнее всего наполнять свое общение любовью, пониманием и одобрением. Кроме того, нам нужно понимать и принимать тот факт, что наш партнер не всегда безупречен. Когда мы учимся должным образом реагировать на маленькие огорчения во взаимоотношениях, нам потом проще работать и с более серьезными проблемами, если они возникнут. В каждом из приведенных выше примеров я описал ситуации, когда женщина расстроена какими-то действиями мужчины. Естественно, женщина тоже может расстроить мужчину, и любой из этих примеров в равной мере касается обоих полов. Если у вас есть партнер, рекомендую вам спросить у него, как бы он реагировал на перечисленные выше ситуации. Это очень полезное упражнение. Когда у вас будет хорошее настроение, побеседуйте с партнером, чтобы выяснить, какие слова лучше всего подходят для него или для нее, а какие для вас. Если вы заранее заготовите какие-то приемлемые формулировки, это поможет вам в значительной мере нейтрализовать напряжение в потенциально конфликтных ситуациях. И еще помните, что даже при самом безупречном выборе слов намного более важны стоящие за этими словами чувства. Даже если вы будете использовать в точности те фразы, которые я привел выше, но ваш партнер при этом не ощутит вашей любви, приятия и одобрения, напряжение между вами будет и дальше нарастать. Как я уже говорил, порой наилучший способ избежать конфликта состоит в том, чтобы вовремя увидеть его зарождение и отступить ненадолго. Возьмите тайм-аут, чтобы собраться с мыслями, а затем вернитесь к тому же разговору, проявляя больше понимания, приятия и одобрения. У кого-то такой подход поначалу может вызывать неловкость или даже восприниматься как манипуляция. Многим людям думается, что любовь означает говорить все как есть. Однако прямота не всегда принимает во внимание чувства собеседника. Мы вполне способны честно говорить о своих чувствах, но при этом выражать их таким образом, чтобы не обидеть партнера. При помощи предложенных выше формулировок вы сможете развить в себе способность общаться, проявляя больше заботы и доверия. И со временем это будет происходить практически само собой. Если ваш партнер пытается применять какие-то из этих моих рекомендаций, помните, что он старается поддержать вас. Поначалу его или ее слова могут казаться не просто натянутыми, но явно неискренними. Невозможно за пару недель изменить привычки, которые формировались всю жизнь. Непременно цените каждый шаг навстречу друг другу, а иначе вы можете очень скоро просто махнуть на все это рукой. Как избежать споров, наполнив общение любовью? Эмоционально заряженных споров и ссор можно избежать, если мы научимся понимать потребности своего партнера и удовлетворять их. Следующая история служит иллюстрацией этой мысли. Здесь суть в том, что женщина прямо говорит о своих чувствах, а мужчина эти чувства признает, в результате чего спора удается избежать. Помню, однажды мы с женой ехали отдохнуть на выходные. Наша машина неслась прочь от дома, и мы, наконец, получили возможность расслабиться после напряженной недели. Я надеялся, что Бонни счастлива. Однако она тяжело вздохнула и произнесла: «Такое чувство, что моя жизнь — долгая жестокая пытка». Я сделал глубокий вдох, выдержал паузу и ответил: «Понимаю, о чем ты. У меня тоже такое чувство, что из меня выжили все соки». Произнося эти слова, я сделал такой жест, как будто сжимаю в кулаке лимон. Бонни кивнула и, к моему изумлению, вдруг улыбнулась и сменила тему. Она стала говорить о своих радостных предчувствиях, связанных с нашей поездкой. А еще 6 лет назад такого бы не произошло. Мы бы ввязались в спор, и я ошибочно винил бы в этом ее. Меня обидело бы замечание, что ее жизнь похожа на долгую жестокую пытку. Я принял бы эти слова на свой счет, подумал бы, что жена жалуется на меня. Я начал бы защищаться, доказывая, что наша жизнь никакая не пытка, и ей нужно бы радоваться нашей прекрасной поездке. Мы бы повздорили, и нас действительно ждали бы долгие и жестокие выходные. А произошло бы это из-за того, что я бы не понял и не признал ее чувства. А тут я сразу сообразил, что она просто выражает мимолетное чувство. Речь не обо мне. Поскольку я это понял, то и не стал защищаться. Поскольку я сказал, что чувствую себя как выжатый лимон, она поняла, что я признаю и разделяю ее переживания. В результате она испытала глубочайшую нежность ко мне, и я ощутил ее любовь, приятие и одобрение. Поскольку я уже умею признавать ее чувства, она получила любовь, которой заслуживает, и ссора не состоялась.